подчиненных ему слуг, но не всех их заносит в списки. Вот это и плохо, заметил Дзя-Джен. Понимая, что это не так легко разобраться в этих списках, Дзя-Джен выгнал слуг. Он принял насчет них твердое решение, но осуществление его отложил до тех пор, пока не освободят Дзя-Ше. Однажды, когда Дзя-Джен сидел у себя в кабинете и предавался размышлениям, к нему вбежал человек. «Господин, вас немедленно требуют ко двору. Государь хочет вас о чем-то спросить». Взволнованный Дзя-Джен стал собираться. «Кто не знает, зачем его вызывали, пусть прочтет следующую главу». Глава 107, повествующая о том, как матушка Дзя, раздав свое личное имущество, исполнила великий долг, и как Дзя-Джен, удостоившись небесной милости, был восстановлен в наследственной должности. Прибыв во дворец, Дзя-Джен повидался с сановниками из высшей тайной палаты, а затем поклонился Ванам. Бэйцзинский Ван сказал ему: «Мы вызвали вас исключительно потому, что государь желает кое о чем вас расспросить». Дзя-Джен опустился на колени. «Вы знаете, что ваш брат поддерживал связи с провинциальными чиновниками и притеснял народ, а племянник устраивал азартные игры и принуждал просватанную девушку стать своей наложницей, чем довел ее до самоубийства. После того, как государь оказал мне милость, назначив уполномоченным по приему экзаменов в провинции, я проверял, как оказывается помощь пострадавшим от наводнения, и вернулся домой лишь в конце зимы прошлого года. Потом я имел честь быть начальником по сбору хлебного налога в провинции Цзянси. По возвращении я стал снова служить в ведомстве работ, ни днем, ни ночью не жалел сил, дабы меня не обвинили в нерадивости. Домашним делам я не мог уделять внимания из-за недостатка времени, не поучал младших членов нашего рода, не присматривал за ними и, выходит, не оправдал милостей, которые оказал мне государь. Поэтому я молю, чтобы меня за это наказали как можно строже». Все слова Дзя-Джена государю передал Бэйцзинский Ван. Когда государь объявил свою волю, Бэйцзинский Ван вышел и сообщил: «Как явствует из доклада цензора на аудиенции, Дзя-Ше, вступив в сговор с чиновниками из провинции, помогал им притеснять слабых и беззащитных. Цензор прежде всего указал на правителя округа Пин-Ань, которого подкупил Дзя-Ше. И государь повелел с пристрастием допросить правителя округа. Но тот показал, что Дзя-Ше состоял с ним только в родственных отношениях и в его служебные дела не вмешивался. Таким образом, с Дзя-Ше осталось неснятым только обвинение в том, что он когда-то силой отнял веера у какого-то Ши. Но это не преступление, и поступок Дзя-Ше нельзя рассматривать как притеснение человека. Ши покончил с собой вскоре после этого происшествия, и поскольку он был умалишенным, никто не может утверждать, что именно Дзя-Ше довел его до смерти. Поэтому государь решил проявить милость